Джулиан Саймонс. Встречался ли Шерлок Холмс с Эркюлем Пуаро? Предисловие. Известный английский писатель Джулиан Густав Саймонс написал несколько произведений стилизации о приключениях Шерлока Холмса. В романе «Проблема трех труб» 1975 года детективом был актер Шеридан Хейс, который носит маску Шерлока Холмса и подражает его характеру. В повести «Как отшельник был обеспокоен в отставке» событие происходит в 1920-е годы. Шерлок Холмс возвращается из отставки, чтобы раскрывать необычайные дела пропавших без вести. Для своей книги «Великие детективы» Джулиан Саймонс также создал стилизацию под Шерлока Холмса, а не биографический очерк. Эта повесть была включена в сборник «Дальнейшие приключения Шерлока Холмса», в котором ей было дано более дейловское название. Происшествие в Хилмерон-Хилл. Еще один вклад в копилку Шерлокианы Джулиан Саймонс сделал рассказом «Встречался ли Шерлок Холмс с Эркюлем Пуаро?». Впервые рассказ был напечатан в апреле 1987 года в журнале The Illustrated London News. Это была первая в мире иллюстрированная еженедельная газета, позднее ставшая журналом, который издавался в Лондоне с 1842 по 2003 годы. В том же году рассказ был перепечатан во втором декабрьском номере журнала Эллери Квин Mystery Magazine, который был посвящен детективам. Предположительно, действие рассказа происходит в 1901 году. Рассказ. Встречался ли когда-нибудь Шерлок Холмс с Эркюлем Пуаро? Гипотетически, возможность такого события привлекает особый интерес к следующей рукописи, обнаруженной среди бумаг, капитана Артура Гастингса, друга Пуаро, который описал многие дела великолепного бельгийского детектива. Как история, в которой участвовал Шерлок Холмс, и которая была рассказана доктором Ватсоном, могла оказаться среди бумаг Гастингса? Возможно, само повествование сможет ответить на этот вопрос. К несчастью, история не закончена, в рукописи явно не хватает последней страницы. Если бы я упомянул имя Мюллериди, Шерлок Холмс покачал бы головой и сказал бы, что мир еще не готов услышать историю о деле, связанном с одним из главных министров королевства, секретными документами и угрозой войне. Тем не менее, никакого вреда не будет, если рассказать о цепочке невероятных событий, приключившихся с обитателями дома Мюллериди, пока эти события еще свежи в моей памяти. Это было одним весенним утром за пару лет до того, как Холмс удалился от дел. Я провел ночь с моим старым другом на Бейкер-стрит. Завтрак был съеден, газеты просмотрены, и Холмс бродил из угла в угол по комнате, по привычке разговаривая сам с собой, пока вдруг не остановился у окна. «Эгегей, Ватсон, нашему скромному жилищу будет оказана необыкновенная честь». «Холмс, если вы собираетесь поразить меня своим очередным дедуктивным...» Холмс рассмеялся. «Нет-нет, мой дорогой друг. Это, конечно, правда, что когда я вижу человека, управляющего новейшей моделью Роллс-Ройса, и когда при этом на дверце его автомобиля красуется герб, я могу с уверенностью предположить, что из кабины выйдет некто, пользующийся определенной известностью. Но в действительности я просто узнал самого этого человека. Это лорд Ривингтон». Через несколько мгновений военный министр нашего государства был уже в комнате. Черты его лица были мне знакомы по множеству фотографий и карикатур, но никакое изображение не могло передать ту силу характера, которая буквально выплескивалась из глубоко посаженных глаз под кустистыми бровями. Он переводил взгляд с Холмса на меня и обратно. «Мистер Холмс». «Я пришел просить вашей помощи в деле огромной важности и абсолютной конфиденциальности». Я поднялся было, но Холмс остановил меня. «Вы можете говорить в присутствии доктора Ватсона так же свободно, как если бы я был один». И все же Шерлок Холмс набивал свою трубку и молчал. Лорд Ривингтон свирепо посмотрел на него, потом пожал плечами. «Ладно, нет времени перепираться. Вам должно быть известно, что между этой страной и Францией идут переговоры, которые предполагают план совместных действий в случае, если угроза Кайзера примет военную силу и обретет реальность. Я знаю только то, что впишут в газетах, и не более того. Переговоры достигли наиболее деликатной стадии. И вы можете представить себе мои чувства, когда я узнал от нашей разведывательной службы, что все, о чем мы говорили, стало известно в Берлине, вплоть до мельчайших подробностей. И мне совершенно недвусмысленно дали понять, что информация попала в Германию из кабинета человека, отвечающего за переговоры, сэра Чарльза Мюллериди. Это один из моих старинных друзей. Мы вместе учились в школе, а потом в университете. Я могу поклясться, что он человек чести. Тем не менее, секретные документы прошли только через его руки и ничьи другие. Вы можете спросить, почему я в этом так уверен, мистер Холмс. Ответ прост. Я услышал это вчера из уст самого сэра Чарльза. В его кабинете никто больше не имел к ним доступа? Никто. Они хранились в сейфе и были под замком, пока он не взял их домой. С французской стороны тоже не было предательства, лорд Ривингтон кашлянул. У союзников могут быть свои собственные причины. Некоторые вопросы, упомянутые в приложениях к документам, даже не обсуждались с французами, но о них тоже стало известно в Берлине. При этом бумаги не украдены, а, следовательно, они были либо скопированы, либо сфотографированы. Холмс слушал с огромным вниманием. «Имеются ли у сэра Чарльза какие-либо семейные связи с Германией?» — спросил он. «Вы попали в самую точку, мистер Холмс. Он женился на немке, которая с малолетним сыном осталась вдовой после того, как ее муж, граф фон Бранкель, был убит в результате несчастного случая на охоте. Мальчик, Ганс, был воспитан Чарльзом так, как если бы это был его собственный сын. Ганс умен, но, боюсь, не слишком мужественен по натуре. Его отчислили из частной школы, я уверен, что мне нет нужды вдаваться в детали. Потом он в течение года изучал медицину, но бросил это занятие и выразил желание стать театральным актером, что, конечно же, не могло получить одобрение. Таким образом, у него сейчас нет никакой профессии, и он живет дома за счет своей семьи. У них имеется также общая дочь, Лилиан, в голове которой бродит нелепая идея о том, что женщинам должно быть позволено голосовать, и что любые орудия убийства, как она их называет, должны быть упразднены. Моим друзьям не слишком повезло с детьми. Еще один вопрос. Верно ли я понимаю, что наши французские союзники могли бы заинтересоваться теми приложениями, которых они не видели? На лице военного министра мелькнула тень удивления. Возможно. Но отношения между нашими странами являются исключительно дружественными. Месье Калами, который ведет переговоры сейчас в Лондоне, и он остановился в доме Мюллериди. Холмс кивнул. А теперь я подожду трагической кульминации. Был подготовлен документ, известный как «План X», в котором подробно излагались наши военные и военно-морские обязательства перед Францией в случае войны. К нему прилагается меморандум об обороне Британии, который предназначался исключительно для наших глаз, и никак не для месье Калами. Оба документа находятся у сэра Чарльза. Вчера, когда подозрения превратились в уверенность, я попросил его прийти ко мне. Из-за приступа подагры он пару дней отсутствовал в министерстве, но, несмотря на это, он все же явился, хотя и двигался с трудом. Я рассказал ему все, что узнал. Он повел себя так, как я и ожидал. Сначала посмеялся, потом ужаснулся. Он поклялся в своей невиновности, и я ему поверил. Большой начальник на мгновение опустил голову, но потом поднял глаза и с отчаянием посмотрел сначала на Холмса, потом на меня. Однако вчера вечером он признал свою вину. Не словами, а поступком. Он принял чрезмерную дозу лекарства, которое использовал для облегчения своих страданий от подагры. А самое худшее — это то, что план X и меморандум находились у сэра Чарльза. Он забрал их домой для изучения, и оба документа пропали. Несколько минут спустя мы уже сидели в салоне Роллс-Ройса, который привез нас к дому Мюллериди в Мейфере. Фешенебельный район в центре Лондона. Шторы на высоких окнах были задернуты, а внутри дома мы почувствовали угрюмую атмосферу внезапной смерти. Лорд Ривингтон привел нас на второй этаж в апартаменты сэра Чарльза, отделенные гардеробной от комнаты его жены. Уже ночью леди Мюллериди обнаружила своего мужа в весьма плачевном состоянии и сразу же послала за доктором, которого зовут Кардью. Тот заявил, что у сэра Чарльза, вероятно, случился острый приступ подагры. Он случайно принял чрезмерную дозу лекарства. Но я боюсь, что передозировка была намеренной. «Я знаю доктора Кардию», — сказал я. «Это очень добросовестный врач». Я подошел к кровати, на которой лежало тело, аккуратно накрытое простыней, и посмотрел на искаженные черты лица. На прикроватной тумбочке стоял пустой стакан воды. Рядом — заполненная примерно на треть бутылочка с этикеткой, на которой было написано «Калнатиум». Это лекарство часто используют при подагре. В его состав входит колхикум — многоцветное цветковое растение, семена которого имеют лекарственное применение. И, в общем, этот колхикум снимает боль. Я не вижу здесь ничего необычного. Так ли, Ватсон? Холмс уже обследовал комнату и гардеробную за ней, осмотрел картины, украшения, подставку для курительных трубок, подробно исследовал, вооружившись своей лупой, комод в гардеробной. Затем он тоже приподнял простыню, внимательно осмотрел стакан и бутылку, взяв последнюю в руку и поднеся ее к свету. Колхикум ядовит, как и многие другие растения и цветы, играющие определенную роль в подавлении боли. Желтый жасмин, пятнистый болеголов, пятнистый болеголов, калабарийские бобы могут быть столь же смертоносными, как и семена опийного мака или ракитника. Я готовлю небольшую брошюру под названием «Ядовитый сад», которая была бы полезна каждому практикующему врачу. Колхикум, принятый в малой дозе, может облегчить боль. Но в больших количествах он вызывает смерть. Вы обратили внимание на количество осадка в этой бутылочке, Ватсон? Его там быть не должно, как и в стакане, в котором, однако, следы осадка присутствуют. Кто-то добавил в эту склянку некоторое количество колхикума и превратил лекарство от подагры в ядовитый напиток. Я внимательно рассмотрел бутылочку. Вы правы, Холмс, но как? Вот это мы и должны выяснить. На вкус колхикум горек, и первый же глоток должен был бы предостеречь сэра Чарльза. Холмс повернулся к лорду Ривингтону. Полагаю, что план X и меморандум хранились в гардеробном комоде. Замок вскрыт очень умело, но под лупой видны царапины. Вероятно, теперь мы можем поговорить с леди Мюллериди. Вдова оказалась высокой, статной, седовласой дамой. Лорд Ривингтон называл ее Ильзой. Она обращалась к нему по имени — Джеральд. Женщина тепло поздоровалась с Холмсом. «Мистер Холмс, я знаю, в чем убежден лорд Ривингтон, но, смею вас заверить, он не прав. Я немка и горжусь своим происхождением, и я знаю, что мой муж точно так же гордился, что он британец. Здесь какая-то ужасная ошибка. Я уверен, что мы найдем такое объяснение, которое не уронит честь его имени. Если вы можете рассказать мне, что случилось вчера после его возвращения из Уайтхолла, я буду вам весьма признателен». Муж почти ничего не рассказывал мне о политических делах. Когда он вернулся домой, я увидела, что он чем-то расстроен, но он ничего не сказал мне о причине своего беспокойства, и к тому же я знала, что расспрашивать его бесполезно. Он до самого ужаса находился в своей комнате. Нас было пятеро за столом. Мы с мужем, наши дети, Ганс и Лилиан, и месье Калами, составивший нам компанию. Невеселая была трапеза. Моего мужа мучила подагра, он почти не разговаривал, кроме тех моментов, когда Лилиан уж совсем раздражила его, рассказывая о каком-то собрании суфражисток, в котором она принимала участие. Ганс, казалось, был поглощен своими мыслями, а месье Калами, как всегда, интересовался только едой. Мимолетная улыбка пробежала по ее лицу. «Мы здесь живем очень просто. Мой муж не был привередлив в еде. Да и я за все годы привыкла к английской кухне, но месье Калами не мог этого вынести. Он привез с собой не только лакея, но и своего собственного повара. И хотя для него готовятся специальные блюда, он все равно ворчит». Так же было и вчера вечером. А после ужина мой муж отозвал меня в сторонку и сказал: «Ильза, я должен принять тяжелое решение, и, боюсь, это может принести вам немало огорчения». Это были последние слова, которые я от него слышала. Когда стала известна о трагедии? В 3 часа ночи. Я услышала крики, доносившиеся из комнаты моего мужа. Я вошла к нему и застала его в страшных мучениях от боли. Сразу же послали за доктором Кардью. Но когда он прибыл, Чарльз был уже в коме, и доктор ничего не смог сделать. Смерть наступила примерно в 7 часов. Ваш сын и дочь присутствовали при этом? Лилиан была. Ганс, женщина засмеялась. Его невозможно было разбудить, и когда горничная наконец достучалась до него, он вышел, пошатываясь так, словно находился под влиянием алкоголя. Пока он шел из своей комнаты до комнаты отца, он оступился на лестнице, упал и, как потом оказалось, сломал себе лодыжку. Его уложили обратно в постель, и доктор Кардью говорит, что Ганс должен оставаться в своей комнате. «Еще один вопрос, и я оставлю вас в покое. Вы сказали, что ваш муж не придавал значения тому, что он ел. Была ли для этого какая-то особая причина?» «Была. Операция на полости носа, сделанная Чарльзу несколько лет назад, практически лишила его возможности различать вкусы и запахи. Он едва мог отличить цыпленка от говядины или бордо от бренди. Вы считаете, это могло быть важным?» «Это лишь один кусочек в головоломке, и не более того». Выйдя из гостиной, мы столкнулись с молодой девушкой. С первого взгляда можно было понять, что это дочь своей матери, хотя матери явно не доставало такого же юного блеска в глазах и легкости в походке. Девушка протянула конверт. «Джентльмены, кто из вас мистер Шерлок Холмс? Для него здесь письмо». Холмс осмотрел конверт, затем вскрыл его, прочитал содержимое и протянул мне. На листке бумаги большими печатными буквами было написано несколько слов. «Мистер Холмс, уезжайте. Ваше нахождение здесь не нужно». «Написано пером Уэйверли на типовой бумаге из Ранеллы», — сказал Холмс. «Письмо доставил посыльный, мисс Мюльриди?» «Нет, один из лакеев обнаружил его на столике в холле. Что там написано?» Холмс показал девушке письмо, и она, прочитав его, немедленно покраснела. «Полагаю, он прав. Я, конечно же, сожалею, что мой отец скончался, но ему нужно позволить покоиться с миром. Думаю, он умер потому, что был настоящим воином, как и вы, лорд Ривингтон. Он ненавидел бедного Ганса, поскольку Ганс не хотел сражаться и убивать людей. Я слышала, как они спорили вчера вечером в комнате отца». «И что было предметом спора?» «Не знаю». «Да если бы и знала, то ни за что бы не сказала вам». Она отвернулась от нас и побежала вверх по лестнице. Лорд Ривингтон кашлянул, хмыкнул себе под нос, но ничего не сказал. «Несомненно, эта записка очень важна, Холмс», — заметил я. «Очевидно, что она написана каким-то малограмотным человеком. Или кем-то, кто хочет, чтобы мы так думали, или...» Его слова были прерваны появлением джентльмена, одетого с подчеркнутой элегантностью. У мужчины были блестяще напомажены волосы и уложенная борода. Ощущение чего-то женственного и явно французского усиливал еще и тот момент, что от него исходил сильный аромат духов. Конечно же, это был месье Келами, который высказал, улыбаясь при этом, свои сожаления лорду Ривингтону. «Возможно, после этой трагедии наши переговоры должны быть отложены. Отсрочены, как вы выражаетесь». «Вовсе нет», — резко проговорил лорд Ривингтон. «Они более чем необходимы, и я лично возглавлю переговорный процесс». «Я буду этому только рад. Мы должны проводить переговоры с максимальной откровенностью с обеих сторон». Улыбка француза, казалось, стала еще шире. «Сегодня я перееду из этого дома скорби в наше посольство». «Со всем вашим персоналом?» — попытался сиронизировать лорд Ривингтон. «Мой лакей? Мой повар? Как же я могу обойтись без них?» Месье Калами слегка поклонился и вышел. Военный министр пробурчал себе под нос что-то неразборчивое, но мне показалось, что я услышал из его уст слова «напыщенный индюк». Холмс удивленно посмотрел вслед французу, а потом погрузился в глубокую задумчивость. Лорд Ривингтон раздраженно воскликнул. «Мистер Холмс, сейчас не время для раздумий». «Прошу прощения». «Согласен, план X должен быть немедленно вам возвращен». «И вы знаете, где он?» Только и смог в изумлении вымолвить военный министр. «Это элементарно». Холмс попросил горничную проводить нас в комнату Ганса. Мы поднялись по лестнице и прошли по длинному коридору. По дороге Холмс прошептал мне. И все же, Ватсон, есть кое-что, чего я не понимаю. Ганс лежал в своей комнате на диване, одна его нога была забинтована. Это был симпатичный молодой человек с утонченными, почти красивыми чертами лица, хотя в тот момент его лицо было искажено гримасой боли. На подоконнике стояла ваза с цветами, и Холмс сразу же направился к ней. «Осенние крокусы», — задумчиво сказал он, — «очаровательные, но опасные цветы». Молодой человек вздрогнул, потом произнес: «Богом клянусь, мистер Холмс, я вовсе не собирался, я готов вам поверить, но я не судья. Позвольте мне рассказать, что, по моему мнению, произошло, вы скажете, насколько я близок к истине». Холмс обернулся к нам. «Ганс — один из тех несчастных людей с ярко выраженными женскими чертами, которые толкают их на связь с сомнительными и даже криминальными сообществами. Подобные отклонения коснулись даже нашей королевской семьи. Вы можете вспомнить о том, как некоторое время назад пришлось замять скандал, связанный с посещением благородными джентльменами мужского борделя на Кливленд-стрит. Германская разведка узнала о склонностях Ганса и стала шантажировать его. Ганс незаметно извлекал документы из комода своего отчима, копировал их и затем возвращал на место. Когда вы, лорд Ривингтон, рассказали сэру Чарльзу о том, что случилось, он сразу понял, кто может быть виновником произошедшего». Юноша всплеснул руками. «Они угрожали разоблачить меня. Я бы попал в тюрьму. Что мне еще оставалось делать?» «Вы должны были все рассказать своему отчиму», — строго произнес Холмс. «Я перехожу к событиям вчерашнего вечера. Сэр Чарльз позвал вас к себе в комнату. Не знаю, что он вам там наговорил. Может быть, то, что вы должны немедленно покинуть страну. В любом случае, все это привело вас в отчаяние. Ваших небольших медицинских познаний было достаточно, чтобы понять, что в лекарство отчима входит колхикум, и что алкалоид, который содержится в этом растении, имеется также в осеннем крокусе и может быть сравнительно легко выделен из него. Вы приготовили препарат, а может быть, он у вас уже был заранее заготовлен для такого чрезвычайного случая, и добавили его в лекарство. Я только хотел, чтобы он крепко уснул. Клянусь, я никогда не желал ему смерти. В этом я склонен вам верить. Однако недостаток медицинских знаний может быть не просто опасным, но поистине трагическим. В противном случае ваш план неплохо сработал бы. Вы взяли бы бумаги, скопировали их и вернули на место. Почему же вы так не поступили? Потому что меня чем-то одурманили. Вы все говорите верно, мистер Холмс, но можете ли вы объяснить, что со мной случилось? Когда, как я думал, мой отчим должен был крепко спать, я прошел в гардеробную и вытащил план с меморандумом. Открыть ящик комода было легко, я уже делал это раньше. Я принес документы сюда, чтобы скопировать их и потом вернуть. А копию я собирался сразу же отослать. Однако на меня напала такая сонливость, что пальцы еле двигались по бумаге. Я отложил документы в сторону и моментально заснул. Когда же меня разбудили, я чувствовал себя таким разбитым, что едва мог держаться на ногах. У меня сильно кружилась голова, вот почему я споткнулся и сломал лодыжку, Ганс показал на забинтованную ногу. Потом доктор Кардью дал мне снотворное, и я проспал до 10 утра. А теперь мне сказали не двигаться. «Бумаги все еще здесь?» — вскричал лорд Ривингтон. «Тогда, если вы хотите спасти свою мелкую душонку, немедленно скажите, где они». «В книжном шкафу», — угрюмо отозвался молодой человек. «За верхним рядом книг, справа». Лорд Ривингтон подошел к книжному шкафу, вытащил несколько книг из верхнего ряда, зажал их под мышкой, вытащил еще несколько книг и обернулся к нам с разъяренным лицом. «Здесь ничего нет. Что за дьявольские штуки?» «Как ничего?» Я никогда не видел такого неподдельного выражения ужаса на человеческом лице. «Этого не может быть». Ганс отшатнулся, когда лорд Ривингтон с угрожающим видом навис над ним. «Погодите», — решительно произнес Шерлок Холмс. «Что-то здесь не так. Я чего-то не понял». Он мерил шагами комнату, а мы в растерянности следили за ним. «Вы ли написали записку о том, что мое присутствие здесь нежелательно?» «Думаю, что нет, хотя она возникла явно в пределах этого дома. А вчера вечером за ужином вы все ели одну и ту же еду, кроме месье Калами. Для него блюда были приготовлены его личным поваром. А что было после ужина? Мой отчим сразу ушел. Принесли кофе. Однако мой желудок плохо его переносит, и я всегда выпиваю чашечку шоколада». «Чашка шоколада, да. И месье Калами был очень доволен собой. А я был тупицей, Ватсон. Холмс, я не понимаю, что вы говорите. По выражению лица лорда Ривингтона было видно, что он тоже сбит с толку. Записка, Ватсон, записка. Она написана с ошибками, которые мог допустить только француз. Быстрее. Нельзя терять ни минуты, иначе мы упустим его. Месье Калами? Нет, человека, который подсыпал дурман в чашку с шоколадом, так называемого личного повара месье Калами. Мы застали его упаковывающим чемодан в комнате для слуг. Нашему появлению он, казалось, совсем не удивился. «Ах, месье Холмс, вот то, что вы ищете». На кровати лежал большой конверт. «Превосходный план X и другие документы, которые вы скопировали». «Точно, Моушех. Теперь, когда Британия и Франция не имеют друг над другом никаких секретов, мы можем быть полностью откровенными во время переговоров. Это вы прислали мне записку». «Мой письменный английский, конечно, оставляет желать лучшего, но что есть, то есть. Вы что-то подсыпали в шоколад, а потом взяли документы». «В интересах Лабель Франс. Меня называют отличным поваром, хотя, если честно, от моей стряпни месье Калами страдает несварением желудка», — он усмехнулся. «Я провожу собственное расследование и вскоре понимаю, что молодой Ганс, в некотором отношении похожий на вашего Оскара Уайльда, как раз и есть виновник того, что произошло. И мне приходит в голову идея. Я усыпляю Ганса вполне безвредным снотворным средством, а сам забираю у него план X и меморандум. И никому никакого вреда, за исключением нашего друга сэра Чарльза. Вот где большая трагедия». Это был странный человек, невысокий, с головой в форме яйца. Его черные волосы были зачесаны на прямой пробор, длинные ухоженные усы торчали в разные стороны. На ногах были лакированные туфли. Всем своим видом он напоминал типичного опереточного француза. «Вы агент французского правительства», — довольно сухо промолвил Холмс. «В данный момент это так, но я предпочитаю называть себя частным детективом. Для меня большая честь встретить величайшего детектива Британии». Холмс редко улыбался, но сейчас его лицо озарила широкая улыбка, которая, впрочем, тут же исчезла при следующих словах маленького человечка. «Сам же я величайший детектив Европы. Меня зовут...» На этом месте рукопись обрывается, так что личность псевдоповара остается невыясненной. Скандал вокруг смерти сэра Чарльза, очевидно, был замят. А Ганс Мюллериди в дальнейшем сделал успешную сценическую карьеру в качестве травести. Театральное амплуа актера, который, переодевшись, исполняет роль персонажа противоположного пола. Артур Конан Дойл. Установление личности. Мой дорогой друг, жизнь несравненно причудливее, чем все, что способно создать воображение человеческое, сказал Шерлок Холмс, когда мы с ним сидели у камина в его квартире на Бейкер-стрит. Нам и в голову не пришли бы многие вещи, которые в действительности представляют собой нечто совершенно банальное. Если бы мы с вами могли, взявшись за руки, вылететь из окна и, витая над этим огромным городом, приподнять крыши и заглянуть внутрь домов, то по сравнению с открывшимися нам необычайными совпадениями, замыслами, недоразумениями, непостижимыми событиями, которые, прокладывая себе путь сквозь многие поколения, приводят к совершенно невероятным результатам, вся изящная словесность с ее условностями и заранее предрешенными развязками показалась бы нам плоской и тривиальной. «И все же вы меня не убедили», — отвечал я. «Дела, о которых мы читаем в газетах, как правило, представлены в достаточно откровенном и грубом виде. Натурализм в полицейских отчетах доведен до крайних пределов, но это отнюдь не означает, что они хоть сколько-нибудь привлекательны или художественны. Ну, для того, чтобы добиться подлинно реалистического эффекта, необходим тщательный отбор, известная сдержанность», — заметил Холмс. «А этого как раз и не хватает в полицейских отчетах, где гораздо больше места отводится пошлым сентенциям мирового судьи, нежели подробностям, в которых для внимательного наблюдателя содержится существо дела. Поверьте, нет ничего более неестественного, чем банальность». Я улыбнулся и покачал головой.